Глава 15. Полуденный огонь. Город походил на пышный праздничный букет, собранный любовно и тщательно. С балконов и с подоконников свисали гербовые полотнища с золотой бахромой, где новенькие, где ветераны, помнившие не одно торжественное шествие и не один коронный праздник. Сине-черные штандарты и деревянные позолоченные короны красовались в строжайше утвержденных департаментом церемоний местах, поскольку дело государственное и любая самодеятельность тут неуместна. Но в память о старинных вольностях гербового города его жителей следовало побаловать и иллюзией сопричастности к принимаемым в верхах решениям, а потому не возбранялось вносить свой вклад в декорум, и от окон протянулись чуть ли не до земли полосы разноцветных тканей, смотря по богатству домохозяев, от дорогущего узорчатого абердарского далматина в невиданных цветах и сложных орнаментах до матово-синего бархата с катайр-крофент. Кое-кто по простоте душевной вывесил праздничные скатерти, расшитые и украшенные по кромке шлифованными полудрагоценными камнями. Пестрели гильдейские знамена. Даже за гулом толпы слышно было, как в близлежащих храмах трезвонят колокола, звенят гонги и птелосы. Примечание: птелос — нечто вроде гонга, пустотелый металлический шар, в который бьют специальным билом, употребляется в храмах Симаргла. Время от времени с Ителла долетал тяжелый гром пушек, стоявшие на реке корабли палили бортами, и слева над крышами висели клубы дыма. Крыши были усеяны людьми, как подсолнух семечками. По старому обычаю, во время таких шествий зевакам разрешалось взбираться даже на памятники, и бронзовый король Арлинг, первый Барк, восседал на могучем бронзовом жеребце в компании доброго десятка студентов Ремиденума. Самый отчаянный вскарабкался его величеству на плечи и устроился удобнейшим образом, свесив ноги по обе стороны, вошедшей в легенды королевской бороды. Вдоль улицы рядами стояла гвардия, блиставшая ради такого случая не просто парадными мундирами, а мундирами коронного парада, шившимися за свой счет и украшавшимися драгоценными камнями на пределе возможностей каждого гвардионца. А поскольку бравые вояки располагались спиной к толпе, среди которой замешалось немало темного народа, промышлявшего делами неправедными даже в столь торжественные дни, иным камешком суждено было поменять хозяев еще до проезда кортежа. Виновница торжества возглавляла процессию в костюме вишневого бархата, в сиянии фамильных самоцветов, в короне и синем геральдическом плаще, расшитом золотыми лилиями. Сварог, ехавший слева и чуть позади, поглядывал на ее гордое, отрешенно-надменное личико, и развлечение ради вспоминал совсем другой, то перемазанный углем на мостике принцессы, то собиравший хворост для костра. И мечтал, чтобы все это побыстрее кончилось. Знал, что в пурпурной мантии и серебряной короне привлекает внимание не только в качестве бравого сподвижника, в одночасье прославившейся на всю планету принцессы. Нравы здесь были бесхитростные, и народ попроще откровенно тыкал в него пальцами, девясь и перешептываясь с восхищенным ужасом. Но можно представить, какие ходили слухи и как горячечно работала фантазия. Один раз на узкой жемчужной, когда ликующие поселяне и слуги оказались вплотную к процессии, до сварога уже долетело из толпы чье-то заполошное оханье: «Горный дух!» И ответная реплика: «Ты сам ты, куманек, горный дух! Уж прости на грубом слове! И вовсе это змеиный король! Старики-то знают! И хвост у него змеиный, только под мантией не видно. Подобрал, чтобы народ не пугать выше меры». После чего сварог явственно расслышал фырканье в рядах странной компании. Но все лица, стоило ему обернуться, оказались серьезными и важными. Это был единственный раз, когда его орлы поддались легкомыслию. Новоявленные дворяне блаженствовали в лучах славы, вполне заслуженной, черт возьми. Однако самому Сварогу ничего так не хотелось, как оказаться, наконец, в королевском дворце, где нипочем не избежать новых торжественных церемоний и обильных наград, которые из дипломатии, согласно правилам хорошего тона, придется принимать. Но любопытных глаз, по крайней мере, будет в 1000 раз меньше. Он мысленно прикинул, еще и не выехали на Адмиральскую, а ведь по ней придется проехать из конца в конец. Лиги 3 не меньше, в роли обезьянки-шарманщика. Делия обернулась, позвала его взглядом. Он подъехал, откровенно завидуя невозмутимости принцессы, державшейся столь свободно, словно и не на них глазела вся Равенна от мала до велика, словно толпы вокруг и не было. «Теперь вы, конечно, нас покинете?» «Не сразу», — сказал Сварог. «Кое-кто обещал поговорить со мной откровенно. Обещание я держу. Вас ждет там наверху что-то вроде отчета?» «Увы», — сказал Сварог, — «придется. Но вы же теперь король. И непростой король. Нет нужды давать кому-то отчет. С Хельстедом за спиной вы получили независимость, не снившуюся ни одному здешнему монарху». Она грустно улыбнулась. «И вызовите к себе ненависть, какой не удостаивался ни один земной монарх». «Догадываюсь», — сказал Сварог. «Это-то меня и тревожит, честно говоря. Странно. Но со всеми вами мне было безопаснее, чем во дворце. Подвиги кончаются уныло, не правда ли?» «Еще бы», — сказал Сварог, — «потому что не кончаются подобно сказкам, и жизнь продолжается. Не грустите, вы опять вы, а мои орлы, кроме Мары, остаются с вами. Только не торопитесь сделать их герцогами и генералами. Они хорошие люди, и мне не хотелось бы, чтобы у них закружилась голова». «Знаете, у меня тягостно на душе», — сказала она. «Мы ведь привезли в Равенну войну». «Как так? А вы до сих пор не поняли?» «Мало провозгласить 3 королевства ранерским владением. Нужно еще их удержать. Не рассчитываете же вы, что наши близкие и дальние душевные соседи столь восхитятся славным подвигом, что из рыцарского благородства даже не попытаются урвать себе кусочек столь сладкого пирога? Рудники, порты, пашни, леса — это война, тяжелая и долгая. Все против всех. Когда-то давно так было и с островами до окончательного их раздела. Войны шли около 80 лет, да и потом не сразу успокоилось». «Верно», — хмуро сказал Сварог. «Я об этой стороне дела совершенно не думал. Казалось, самое главное — дойти. Простите за избитую фразу, но вы всегда можете на меня рассчитывать. Я плохо представляю, что лежит по закромам в моем странном королевстве, но, подозреваю, там отыщутся весьма веские аргументы. И если вы их пустите в ход, выступая на нашей стороне, восстановите против себя императорский двор. Знаете, каким был бы идеальный выход? Вам следовало провозгласить эти земли своими. Но вот у вас, у короля Хельстеда, их поостерегутся отнимать», — серьезно сказала Делия. «Конечно, мне хотелось бы раздвинуть пределы Ранера до полночных берегов, но на деле, боюсь, получится не новая великая держава, а истощенная войной до предела нынешняя. Право же, я предлагаю не столь уж нелепый выход». «Вы умница», — сказал Сварог. «Я для вас горы сверну, только позовите. Но принять ваше предложение означало бы ограбить вас самым примитивным образом». «Ну почему же? Если я согласна, чтобы меня ограбили?» Она засмеялась. Думаете, мне не жалко? Не хочется остаться в хрониках с почетным титулом Делии, собирательницы земель? Нет. Нет, я все обдумала. Мы можем получить долгую и страшную войну, и лучше ее избежать. А что скажет ваш отец? Пока что он на троне. Вряд ли он захочет. Пожалуй, в нынешней ситуации следует скорее прислушиваться к тому, чего хочу я. Синие глаза потемнели в приливе фамильного упрямого гнева Баргов. После того, как со мной обошлись в собственном дворце, отца я беру на себя. «Но у меня же нет подданных, черт побери», — сказал Сварог, все еще пытаясь свести все к шутке. «Хорош я буду в этой мантии посреди безлюдных земель, усыпанных опустевшими городами и заброшенными замками. Я вам не рассказывал притчу о маленьком зеленом крокодильчике. Подданных у вас быстро отыщется превеликое множество». Младшие сыновья, безземельные крестьяне, потомки беглецов из трех королевств, избыток гильдейских отпрысков. Неужели вы так хорошо успели все обдумать? Делия лукаво покосилась на него. Дорогой граф, мы с Леверлином посвящали время не одним лишь легкомысленным забавам, хотя, каюсь, наши чинные дискуссии о будущем государственном устройстве трех королевств не раз прерывались в самых серьезных местах. Догнавший их камергер, не человек, а живая подставка для ходячей вывески бриллиантов, умоляюще взглянул на принцессу. «Ваше высочество, помашите рукой народу. Вы совершенно не обращаете внимания на ликующих подданных». И опасливо покосился на Сварога. «Простите, Ваше Величество, что дерзнул прервать вашу беседу, но со стороны ее высочества были бы как нельзя более уместны изъявления милостивого расположения». И придержал коня, давая им проехать вперед. Сварог воспользовался случаем. «Помашите народу, принцесса. Мы поговорим позже». И натянул поводья. Кортеж как раз свернул на узенькую Волчью, откуда предстояло выехать на Адмиральскую. Трубачи и герольды, ехавшие впереди в россыпь, торопливо перестраивались в колонну потры, а окаймлявшие процессию ликторы оказались совсем близко к Делии, и Сварогу легко удалось отстать. Он медленно ехал, едва не задевая полами мантии вытянувшихся в струнку гвардейцев, взиравших на него во все глаза. Без присущего суеверному простонародью страха. Потому что бравым усачам не полагалось бояться и самого дьявола, не говоря уж о странном змеином короле Сирич Горном Тролле. Улица была тесная, как зауженный недотепистый портным кафтан. Тротуар чуть ли не в ладонь шириной, и зрители разместились главным образом на подоконниках, бесстрашно свесив ноги и цепляясь друг за друга. Ну, что поделаешь, если в незапамятные времена Волчья наряду с более презентабельными проспектами удостоилась нешуточной привилегии улицы королевских кортежей и коронных шествий. То ли отважный бочар спас здесь короля от страшного волка, то ли отважный король-бочара, в точности неизвестно, но эта троица, король, бочар и волк, присутствовала во всех вариантах преданий. Гвардейцы стояли не локоть к локтю на уставном расстоянии, именуемом «длина мушкета», и в промежуток между двумя черными пикинерами вдруг прошмыгнул невесть откуда взявшийся незаметный человек. Бдительный ликтор, тоже вынырнув невесть когда, собрался было наехать на него конем, но Сварог удержал его жестом. Незнакомец не походил ни на убийцу, ни на челобитчика. В глазах у него читалось нечто, заставившее им заинтересоваться. Человек пошел рядом, уцепившись за стремя. Они молча мерились взглядами. Потом незнакомец бесстрастно сказал: «Лорд Сварог, князь тьмы напоминает, что высшая форма его неудовольствия